26. Еще больше была потрясена Эдит. Очередной переезд? Да сколько можно? Но в начале 1926 года вся семья, многочисленная как никогда, все-таки перебралась обратно в Оксфорд. И здесь прожила безвыездно 21 год. Первые несколько лет по адресу Нортмур-Роуд, 22, а с 1929 года в просторном, на 8 спален доме 20, на той же улице, который Толкин купил. Пожалуй, в жизни Толкина этот дом, в котором он с Эдит прожил вплоть до 1947 года, был ближе всего к тому, что можно назвать семейным очагом. Соседи часто видели невысокого человека в черной мантии и в профессорской шапочке, ездившего в университет на велосипеде с необычайно высоким седлом. Человек казался суровым, но это никого не обманывало. Дубовая входная дверь дома на Нортмур-Роуд казалась невысокой. Толкин не раз сравнивал себя с хоббитами, а они ростом похвастаться не могли. Стены оштукатурены, окна забраны свинцовыми переплетами. Самой восхитительной комнатой была, конечно, студия, в которой всегда было просторно, кроме тех случаев, когда приходило много студентов. Вспоминала дочь Толкина Присцилла, которая покинула этот семейный очаг последней. У окна стоял письменный стол, за которым были написаны «Хоббит» и большая часть трилогии «Властелин колец». На столе темно-коричневая деревянная банка для табака, кружка с трубками и большая плоская чаша, заменявшая пепельницу. А еще бутылочки с цветной тушью Квинка и Стивенсона, картонные коробки с цветными карандашами и тюбики с красками. Толкин любил рисовать. По должности в университете Толкину полагалось курировать аспирантов и принимать университетские экзамены. А еще он подрабатывал в качестве экзаменатора в других университетах. Очень много сил и времени уходило на проверку бесконечных экзаменационных работ, что, впрочем, не мешало Толкину заниматься любимой им книгой утраченных сказаний.